Действительно возлюбленные Господом. Ведь все мы возлюбленные Господом. И мы сегодня об этом и говорим. О том, что Христос возлюбил нас до конца. Но знаете, что происходит с памятью человеческой? Она забывает. Забывает. И действительно это так. Если взять пример простой. В 20 веке у нас была Великая война, на которой погибло очень много людей. И постепенно она стирается. Стирается из памяти. Хоть наше правительство делает все возможное, чтобы люди не забывали об этом, но она стирается. Именно той, какова она была. Жестокая, беспощадная, приносящая много горя и печали. И так происходит в памяти человеческой. И мы сегодня подвержены этому, и Слово Божие, поэтому так много ученики пишут о последних временах, о последнем времени жизни Иисуса Христа, о Его страдании, о том, что Ему надлежало претерпеть. И мы с вами будем сегодня читать Евангелие от Луки, продолжаем чтение, 23 глава с 26 стиха. «И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом». Я остановлюсь пока. Понимаете, что происходит? Все эти бичевания, все эти переживания, все эти мучения, которые Христос понес за каждого человека, живущего на земле, и еще до последнего, как братья говорили, до последнего, кто родится на этой земле, перед пришествием Его, Он даже не смог крест свой нести. А всего лишь прошла одна ночь. Можете себе представить, насколько человеку по-человечески было тяжело, насколько его избили, изранили, что он даже не смог крест свой нести. Но знаете, вот висит крест, но чуть больше там был, чтобы поставить. Но он даже волоком не смог его внести. И пришлось воинам явить милость, заставить человека, который у него случайно вдруг под ногами оказался. И они заставили его нести крест Иисуса. Друзья мои, Бог ничего никогда не делает просто так. И этот Симон понес крест Христов. И сегодня Господь предлагает и нам говорит, а вы готовы понести крест свой за Мною? Мы готовы, братья и сестры. Симон Киринеянин, ему выхода не было. Его заставили. Но Христос сегодня нам говорит, а мы, христиане, мы дети Божьи, мы готовы Его нести, взять крест свой и следовать за Ним. И мы с вами дальше читаем. «И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Чери Иерусалимские, не плачьте обо Мне». Но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут блаженны неплодные, утробы не родившие и сосы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет? И опять остановлюсь. И опять скажу, Что делал народ? Что делали женщины? Они плакали о нем, написано. Плакали о Христе, что ему предстоит это поприще пройти до конца. Но Христос останавливает их и говорит: не плачьте обо мне, потому что мне предстоит это поприще, я знал его, и я сознательно иду на это поприще. То, с чего мы сегодня начали, молитва в Гефсиманском саду: «Не моя воля, но Твоя да будет». Иисус знал это. Иисус говорил это с начала того момента, когда Он избрал учеников. Он им все время это говорил, но они не слышали. И Он говорит черям иерусалимским, женщинам, которые идут за Ним и плачут: «Не плачьте обо Мне, плачьте о себе и о детях ваших». Христос говорит и о том времени, через которое прошел Иерусалим. Написано, не осталось камня на камне, и город был распахан. И не осталось государства израильского. Но Христос здесь говорит и о последнем времени. Тогда начнут говорить горам: «Пойдите на нас, и холмам покройте нас». Почему? Почему Христос говорит им: «Плачьте о себе, детях ваших»? Да потому что Он сказал ученикам: «И видел я сатану, спадшего с неба». И вот он в великой ярости пал на землю, чтобы здесь, на земле, творить беззаконие, чтобы здесь, на земле, прельщать хотя бы избранных. И вот она, его ярость. И Христос говорит об этом: не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Молитесь, бодрствуйте, крепитесь, следуйте за мною. И дальше написано: вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его. И злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Кого распинали на кресте? Царь. Тот самый царь, которого ожидал народ израильский. Его распинали на кресте. Его ждал весь народ Божий. Его Божий народ встречал как царя. Понимаете, что происходило 5 дней назад, когда они кричали «Осанна», постилали свои одежды? Это мы сегодня имеем власть такую, привилегию, благодать одеждами. Вот подходить к шкафу и говорить: «Фу, какая одежда, она мне не нравится». Но тогда это была ценность, драгоценность. И что постилали одежды кому? Царям. Братья и сестры, вы понимаете, постилали одежды царям. А те пальмовые ветви, которые они резали, это же не просто так. Это вот не просто так им привиделось, и они резали. Нет. Это было свидетельство того, что грядет Мессия, помазанник Божий. И что произошло? И они распяли его. Распяли. И Христос говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Иногда мы идем с вами за толпой и становимся вот, ну, нехорошее сравнение, как стадо баранов. И вот Христос говорит: прости им, ибо не знают, что делают. Христос нас предупреждает и говорит: внимательно смотрите, поступайте, то, о чем братья говорили, поступайте так, как я вас прошу, как я вам говорю, не идите за толпой. вы всегда окажетесь в яме. И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого. Если он Христос, избранный Божий, так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Распинали и насмехались. «Покажи нам, ты ли царь? Сойди со креста, уверуем в тебя». В другом Евангелии написано. Но неужели им мало было? Неужели им мало было того, что мертвые воскресали и оживали? Неужели им мало было того, что больные выздоравливали, слепые прозревали, хромые ходили, прокаженные освобождались, исцелялись, и обремененные духами становились чистыми? Неужели им этого мало было? Да, в этих словах «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», и весь ответ – действительно не знали. Но, находясь во власти сатаны, искушали Иисуса. Помните, когда Иисус был в пустыне, что делал сатана? Он искушал его. Он знал, кто перед ним стоит, но он искушал его. И написано, когда отошел, приступили к нему ангелы и стали служить ему. И сейчас Христу было достаточно одного слова, чтобы приступили ангелы, и от этой толпы ничего бы не осталось в мгновение ока. И это действительно так. Если мы с вами читаем Иисуса Навина, помните, когда народ переходил Иордан, когда Иисус встретился с ангелом, с мечом огромным, он немножко опешил, он испугался. Он спросил, кто ты? И когда узнал, что это тот предводитель войска небесного, которая разрушила стены Иерихонские до основания, уже можно было понять, кто стоял перед Иисусом Навином. И он это понял, и он это увидел. И Ветхий Завет нам об этом говорит, пророк Елисей, который показал своему слуге, что тех, которые вокруг, намного больше тех, которые обступили город. И это Иисус, который мог это все сделать. Но он молил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И был над ним надпись, словами написанная греческими, римскими, еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Это то, что написал Пилат. И он с точностью написал то, что нужно было. Он действительно был царем. И Христос действительно был царем, и один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мною в раю». Понимаете, что происходит? Встречаясь с Иисусом Христом каждый день, люди встречаются с Ним. Независимо от нас, может быть, мы не знаем, но не встречаются со Христом. И каждый из них делает выбор – отвергнуть Злословил один, написано. А второй говорит: слушай, но он ничего не достоин. Он не достоин этой смерти. Я достоин, а он нет. И простая молитва покаяния ко Христу: Господи, вспомни меня. Самая простая молитва покаяния: Господи, вспомни меня. И Христос принимает ее. И Христос слышит ее и говорит: сегодня же будешь со мной в раю. Можете себе представить, что происходит с каждым человеком, живущим на этой земле. Каждый слышит слова Христа. Но многие избирают то, что избрал первый разбойник. Злословие и непринятие. И немногие избирают покаяние, и немногие говорят: прости меня, Господь. Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче, в руки Твои предаю дух мой. И сие сказав, испустил дух. У нас сейчас нету даже 9 часа. Посмотрите, как темно. Но мы заблуждаемся, потому что это было с 12 до 3 по нашему современному времени. В 12 часов солнце светило сегодня и очень яркое. Но написано: в земле, в которой солнце светит днем, хорошее солнце, теплое солнце, сделалась тьма по всей земле. По всей земле, братья и сестры. Потому что умирал Сын Божий. Потому что народ Божий не узнал, кто пришел к Нему. Они и сегодня ждут. А мы ждем. Или мы радуемся, или и мы благословляем Христа, который принял эту смертную смерть для нас, за нас. И Он сказал: Отче, в руки Твою предаю дух мой. И сие сказав, испустил дух. И был здесь один человек, язычник, сотник написано, видев происшедшее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот был праведник, если так случилось. И завеса в храме разодралась надвое. Открылось святое святых, куда входил однажды первосвященник один раз в год, как мы читаем в начале Евангелия. Помните, там какой первосвященник входил, которому Господь, который долго не выходил из этого места, и народ уже волновался? Захария. И Христос открыл вход в это святое святых. Христос открыл для всех людей вход к Богу. Друзья мои, братья и сестры, сегодня Христос тот же. Он зовет, Он говорит: берите крест свой, следуйте за Мною. Он говорит: я пострадал за вас и молю Отца Моего, чтобы Он помиловал вас. И Отец Мой смотрит на вас через Мой крест, через Мои страдания, через Мою кровь. На ваши грехи Он смотрит так. Но осталось только одно. Быть не с этой толпой, которая насмехается и говорит: сойди со креста и уверуем в тебя. Яви свою милость, яви свое очередное свидетельство и уверуем в тебя. Нет. Он предлагает. Он говорит: друзья, я все для вас сделал. Хотите, принимайте. Не хотите, живите, как знаете. Пусть Господь благословит нас принимать, следовать с Ним за Ним. И пусть Он нас благословляет в этом. Аминь.